Оракул революции. Любая революция создает иллюзию, что можно сразу, немедленно ликвидировать жизнь старую и открыть двери жизни новой. Впрочем, мы так думаем не только об Октябрьской революции, но и о попытке перестройки бюрократического государства на демократический лад. Сразу, немедленно социальную жизнь масштаба государства изменить невозможно. Чрезмерные ожидания вскоре рождают большие разочарования. Обычно контрреволюция всегда использует такие разочарования, весьма скоро наступающие после революционного паводка. В истории не было и нет магических жезлов, взмахнув которыми, можно было бы, как в театре марионеток, бросить в сточную канаву истории злодея и дать простор деяниям добра молодца. Однако давно замечено, что пик революционного кризиса, наивысший накал страстей в массах, готовых разрядиться революционным взрывом, создают не только подспудные социальные, экономические и политические процессы, но и люди, нагнетающие это напряжение. В конце концов, считал Николай Бердяев, революция есть рок народов и великое несчастье. Ему принадлежат и слова о том, что всякая революция есть смута. Напряжение таких смут поддерживают и нагнетают люди, для которых революция – перст судьбы. Это трибуны революции. Троцкого можно назвать и ее грозным агитатором. Не каждый умный, даже талантливый человек способен высечь искру из толпы, заставить ее поверить выдвинутому лозунгу, увлечь несколькими страстными фразами сотни, тысячи людей и заставить их идти вслед за идеей. Троцкий обладал этим даром. Никто его не учил основам ораторского искусства. Видимо, в нем просто счастливо соединились необходимые компоненты. Высокая эрудиция, неподдельная личная увлеченность и убежденность идеей, способность к парадоксальным, неординарным суждениям, умение быстро установить самый тесный контакт с залом, красноармейским строем, митинговой толпой. В его выступлениях было немало картинного, театрального, но они не были самоцелью. С помощью яркой фразы, афоризма, запоминающегося образа Троцкий доносил до сознания людей элементарные истины революции. В его выступлениях была простота сложности и сложность простоты. С высоты прошедших лет, как бы мы ни относились к Троцкому, сегодня нельзя не признать, это был великий агитатор революции. Он еще не знал, что спустя несколько лет Бердяев напишет: «В революции всегда погибают те, которые ее начали и которые о ней мечтали». Добавлю, и те, кто был ее наиболее страстным агитатором. Самое главное, люди ждали от Троцкого откровений. Даже почти повторяя то, что он сказал вчера, позавчера, трибун революции умел находить в каждой ситуации новые нюансы, новые грани, необычные стороны, которые увлекали слушателей. Вглядываясь сегодня в редкие кадры кинохроники той далекой поры, вчитываясь в бесчисленные документы, стенограммы, тезисы выступлений Троцкого, слушая пластинки с его речами, приходишь к выводу, что дело не только в божьем даре оратора, но и в какой-то редкой одухотворенности и приверженности ложной идеи, которую он нес в сознание людей. Читая спустя многие десятилетия слова, сказанные Троцким в годы Великой Смуты, начинаешь верить в какой-то магнетизм его обращений. О власти его слов над сознанием людей мне рассказывали Д. Т. Шипилов, А. И. Купцов, М. М. Бородуллин, О. Э. Гребнер, которым довелось видеть и слышать Троцкого в те, теперь уже далекие от нас, годы. Мне даже кажется, что когда певец революции говорил, то он испытывал упоение идеей, наслаждение мыслью, торжество от осознания своей интеллектуальной власти. Выступая, Троцкий одновременно как бы слушал музыку разума. Но, увы, скоро в этой музыке народ услышит трагические ноты. Сам Троцкий тепло вспоминал то революционное время. «Жизнь кружилась в вихре митингов», – писал человек, который, казалось, уже навсегда сбросил рубище скитальца Агасфера. «Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 года научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Благодаря этому я почти не выходил из строя. Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях. Я возвращался обессиленный за полночь. открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в 7 утра, иногда раньше, меня вырывал из сна ненавистный, невыносимый стук в дверь. Меня вызывали на митинг в Петергоф, или кронштадтцы присылали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять. Но открывался какой-то нервный резерв, я говорил час, иногда два, а во время речи меня уже окружало плотное кольцо делегаций с других заводов или районов. Оказывалось, что в трех или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три. Так терпеливо ждала в те дни нового слова «пробужденная масса». Суханов, касаясь роли Троцкого как трибуна революции, к тому же ставшего председателем Петроградского совета, писал. Отрываясь от работы в революционном штабе, он летел с Обуховского на Трубочный, с Путиловского на Балтийский, из Манежа в казармы и, казалось, говорил одновременно во всех местах. Его лично знал и слышал каждый петербургский, так в тексте Дмитрий Волкогонов, рабочий и солдат. Его влияние и в массах, и в штабе было подавляющим. Удивительное дело. Троцкого слушали везде. В матросских кубриках, студенческих аудиториях, солдатских казармах, цехах заводов. Человек, который знал жизнь рабочих весьма поверхностно, тем не менее умел своим пафосом, своей убежденностью затронуть самые сокровенные струны их чувств. Оратор, который не износил ни одних солдатских штанов, мог заворожить толпу в серых шинелях. Революционер, которому никогда не была доподлинно знакома студенческая жизнь, умел зажигать томящиеся души молодежи. Видно, просто время смуты способствовало ораторскому искусству человека, вознамерившегося все перевернуть вверх дном в этой жизни. Кое-кто из противников Троцкого даже обвинял оратора в заигрывании с массами, использовании им маски рабочего человека. СР М. Ягендельман, например, утверждал, что те же рабочие массы, которые поднимают рабочего Троцкого, растопчут интеллигента Бронштейна. Основным местом своих выступлений Троцкий облюбовал цирк «Модерн». Он превратил его зрительный зал в центр психологического массажа тысяч людей, их духовного подталкивания к революции. Председатель Петроградского совета вспоминал, что когда он обосновался здесь, его противники и не пытались проникнуть в цирк, ибо еще никто в прямом непосредственном диспуте-споре лицом к лицу не смог одержать верх над Троцким. Быстро прославившийся оратор обычно приезжал сюда вечерами, иногда выступал ночью. Слушателями были рабочие, солдаты, труженицы матери, подростки улицы, угнетенные низы столицы, писал в своем последнем изгнании Троцкий. Каждый квадратный вершок бывал занят, каждое человеческое тело уплотнено. Мальчики сидели на спине отцов, младенцы сосали материнскую грудь, никто не курил. Галереи каждую минуту грозили обрушиться под непосильной человеческой тяжестью. Я попадал на трибуну через узкую траншею тел, иногда на руках. Воздух, напряженный от дыхания, взрывался криками, особыми страстными воплями цирка «Модерн». Троцкий, находясь на возвышении, с горящими глазами, выразительно жестикулируя, бросает простые, понятные каждому слова. Он не смотрит в одну точку, а, поворачиваясь, пытается заглянуть в глаза каждому человеку, пришедшему в «Модерн». Где-нибудь в сторонке, примостившись в гуще тел, его речь стенографирует Познанский, новый добровольный помощник Троцкого. Когда однажды Лев Давидович ночью возвращался с митинга домой, он услышал за собой шаги. Это был тот же человек, что и вчера, и позавчера. Троцкий с Браунингом в руке повернулся к незнакомцу. «Почему вы преследуете меня? Кто вы?» «Я студент, Познанский. Позвольте сопровождать и охранять вас. Кроме друзей, у вас много врагов». «Спасибо, но я не привык иметь телохранителей. Я думаю, меня защитит сама революция. Вот я и буду ее представителем для вашей защиты». С тех пор, до самой депортации из СССР, Познанский всегда был рядом с Троцким, демонстрируя не только безоглядную преданность, но и умение схватить мысль, брошенную, оброненную им, быстро ее записать, оформить для документа, статьи, записки. Благодаря Познанскому, Сермуксу, Глазману, Бутову, Другим помощником Троцкий смог еще в самом начале революции наладить личное архивное дело, издать много брошюр, книг, основанных часто на своих речах, докладах и выступлениях на митингах. К слову сказать, когда Троцкий был в изгнании, особой его заботой было сохранение своих архивов. Но ему и в самом страшном сне не могло присниться, что в его тщательно ведущемся архиве, как и в бумагах старшего сына, очень часто хозяйничали агенты НКВД. Например, в конце 1937 года ведомство Ежова доложило Сталину даже такую деталь, как опись документов Троцкого, находящихся у Седова, сфотографированных агентурным путем в Париже с 7 по 10 ноября 1937 года. Так что архивами Троцкого раньше историков, раньше всех начал интересоваться кремлевский диктатор. Но вернемся к делам «Оракула» и «Трибуна». Вот и сейчас Троцкий, видя и чувствуя, что в зале большинство слушателей в солдатских шинелях и матросских бушлатах, ведет разговор о том, как закончить войну. «Война нас губит. Каждый новый день войны наносит нам новые тяжкие раны. Нет хлеба, нет дров, нет угля. И с каждым днем все хуже. Положение фронта невыносимо. Солдаты в окопах не одеты, не обуты, не накормлены. И они не видят конца войны, не видят выхода». Троцкий обводит глазами притихшую, неотрывно глядящую на него солдатскую массу, издающую специфический прокуренный запах казармы, немытого, грязного тела, яловых сапог, и продолжает. «Делегаты с фронта рассказывают, что все шире и шире разливается по окопам мысль. Если до 1 ноября не будет заключен мир, то идти солдатам добывать мир своими средствами». Троцкий от имени безымянных делегатов называет временный рубеж, границу терпения солдатской массы – 1 ноября. Но тут же говорит: «Нам нужен мир. Нынешнее правительство не способно дать мир. Вопрос о 4-й зимней кампании и о крови русского солдата по-прежнему будет решаться на биржах Лондона и Нью-Йорка, а не русским народом». Все стоящие в зале солдаты и матросы ждут главного. Какой же выход? Что должны делать они? Как достичь мира? Говори, мы готовы, говори. «Нам необходим мир. Идти к нему надо прямым, то есть революционным путем. Надо обратиться непосредственно к народам, к армиям и предложить им немедленное перемирие на всех фронтах». Но как это сделать? Все вновь ждут ответа от Троцкого, который во время речи сделал паузу, обводя своими голубыми глазами набитый под завязку зал. «Кто должен сделать такое предложение? Революционная власть, подлинное революционное правительство, опирающееся на армию, флот, пролетариат и крестьянство. Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Далее Троцкий говорит, что если солдат, матрос, хочет скорее вернуться в свою деревню, к своей семье, матери, отцу и невесте, он должен поддержать, решительно поддержать РСДРП, ее программу создания подлинно народной революционной власти. «Не верьте соглашателям, имитаторам революции, всяким Радзянко, Рябушинским, Милюковым, Терещенко, Скобелевым, Маклаковым. Мир, землю, хлеб могут дать только большевики». Уходя с митинга, Троцкий мог быть уверен. Теперь большинство его слушателей заметно качнутся в сторону большевиков. За большевиков он, правда, так агитировал лишь с лета 1917 года. Познанский все сказанное изложит на 2-3 листках. И ночью, после правки Троцкого, который опустит некоторые фразы, ведь власть пока у временного правительства, в том числе и свою подпись, передаст в редакцию одной из газет. Завершив речь, Троцкий физически почувствует согласие и восторг солдатской и матросской массы. Пожимая тянущиеся к нему со всех сторон дружеские руки, трибун революции успеет рассмотреть в толпе горящие от восторга глаза своих двух дочерей – Зины и Нины. Старшей уже было 16, младшей на год меньше. Девочки стали фанатичными поклонницами отца, которого могли видеть лишь здесь, на митинге, поэтому они редко пропускали его триумфальные выступления в модерне. Троцкому, с трудом выбирающемуся из цирка, удавалось иногда лишь пожать их еще детские нежные руки и бросить одну-другую ободряющие фразы. А. Л. Соколовской за все время его пребывания на родине до изгнания 1929 года Троцкий встречался всего 2-3 раза. Но в самое трудное время голода и лишений он пытался порой как-то помочь своим детям от первого брака. Драму старого разрыва плотно заслонили дела революции, которой он отдавал все свои силы, в том числе и здесь, в своей ораторской цитадели, на манеже модерна. Нужно сказать, что свое ораторское оружие Троцкий умело использовал не только на бесконечных митингах, но и на ответственных политических форумах, съездах, пленумах, заседаниях различных советов и комитетов. Логику аргументов он и здесь пытался всегда подкрепить пафосом и красноречием. Председательствуя на одном из заседаний Петроградского совета, Троцкий поставил вопрос о военно-революционном комитете. Доклад сделал совсем юный левый эсер Лазимир. Принципиальное решение о формировании комитета было принято еще ранее. В его составе решили создать отделы обороны, снабжения, связи, рабочей милиции, информационное бюро, стол донесений, комендатуру. Лазимир, готовивший проект о военно-революционном комитете, полагал, что этот орган должен определить меры по сохранению в Петрограде необходимого количества войск. Правительство настаивало на выводе революционно настроенных частей под предлогом того, что они нужны на фронте. Поддерживать контакты с вооруженными силами ряда районов вне столицы. Предпринять шаги по обеспечению революционных отрядов оружием и продовольствием. Защищать население от погромов. Обеспечивать революционный порядок в городе. Выступившие после Лазимира меньшевики Бройдо и Астров, как и эсер Огурцовский, выразили сомнения в целесообразности этого органа. Брайдо, после революции одно время будет заместителем Сталина по наркомнацу, прямо заявил, что большевики создают ВРК для захвата власти. Но если это выступление большевиков пройдет, оно будет похоронами революции. Меньшевики в ВРК не войдут, завершил свое выступление Брайдо. Взявший слово Троцкий коротко и определенно ответил меньшевикам. Никогда не были мы так далеки от Брайдо и его партии, и никогда тактика меньшевиков не была так гибельна, как теперь. Нам говорят, что мы готовим штаб для захвата власти. Мы из этого не делаем тайны. Здесь выступал целый ряд представителей фронта, и все они заявляли, что если не будет скоро перемирия, то фронт бросится в тыл. Троцкий в данном случае категоричен и однозначен. Все видят, что он может не только фехтовать образными словами, фразами и революционными лозунгами, но и бескомпромиссно, предельно определенно выражать свою радикальную позицию. Таким он останется и в другие октябрьские дни. То был Дантон русской революции. Делая доклад на экстренном заседании Петроградского совета о деятельности военно-революционного комитета, Троцкий сообщает, что благодаря предпринятым усилиям удалось помешать правительству подтянуть войска с фронта для удушения революционных масс. Далее Троцкий предельно категорично излагает позицию ВРК. «Вся власть советам – это наш лозунг. В ближайшую эпоху, эпоху заседаний Всероссийского съезда советов, лозунг этот должен получить осуществление. Приведет ли это к восстанию или выступлению, это зависит не только и не столько от советов, сколько от тех, которые, вопреки единодушной воле народа, держат в своих руках государственную власть». Фактически председатель военно-революционного комитета всем своим видом дает понять, что он абсолютно убежден в успехе предстоящего революционного выступления. Троцкий буквально живет революцией, и его слова, выражающие глубокую уверенность в осуществимости задуманного, действуют в высшей степени мобилизующе. «У нас есть полувласть», – продолжает Троцкий, – «которой не верит народ и которая сама в себя не верит, ибо она внутренне мертва». Эта полувласть ждет взмаха исторической метлы, чтобы очистить место подлинной власти революционного народа. По энергичной жестикуляции и металлу в голосе можно поверить, что Троцкий имеет в руках эту историческую метлу. Далее он говорит, если мнимая власть сделает азартную попытку оживить собственный труп, то народные массы, организованные и вооруженные, дадут ей решительный отпор. И отпор этот будет тем сильнее, чем сильнее будет наступление реакции. Если правительство в 24 или 48 часов, которые остались в его распоряжении, попытается воспользоваться для того, чтобы вонзить нож в спину революции, то мы заявляем, что передовой отряд революции ответит на удар ударом, на железо сталью. Безапелляционность Троцкого производит на всех большое впечатление. Можно подумать, что он просто проводит генеральную репетицию и давно знает, чем закончится историческая драма. Троцкого засыпают вопросами. Как председатель Петросовета относится к тому, что в ВРК находятся левые эсеры? В бюро военно-революционного комитета из 5 лиц, отвечает Троцкий, 2 левых эсера, товарищи Лазимир и Сахарков. Работают они там прекрасно, никаких принципиальных разногласий у нас с ними нет. Как совет отнесется к тому, если позиция городского самоуправления окажется в противоречии с намерениями ВРК? Мы тогда осуществим роспуск городской думы, не задумываясь, отвечает председатель Петросовета. Казалось, для него не существовало ни ясных и неразрешенных вопросов. Однако, восхищаясь решительностью и политической четкостью ответов Троцкого, проницательные свидетели тех исторических часов и минут не могли не заметить, что, легко ориентируясь в общих вопросах, в сложившейся революционной ситуации председатель Петроградского совета оказывался в немалом затруднении и не мог ответить на некоторые конкретные вопросы. Будут ли разведены мосты? Как относиться к обыскам юнкеров? Кто конкретно занимается обеспечением Петрограда продовольствием? Будет ли выступление поддержано фронтами? И так далее. Иногда Троцкий просто блефовал, импровизировал. И удивительно, это ему чаще всего сходило с рук. Он был тем типом революционера, который непосредственные вопросы организации, конкретного администрирования пытался решать и часто решал путем духовной мобилизации людей, призывов к социальному творчеству, смело беря на себя историческую ответственность. Ленин ценил эту способность Троцкого, давая ему и впредь самые неожиданные поручения – в расчете на то, что он сможет увлечь, зажечь людей большой идеей, направить их внутренние ресурсы на революционное творчество. Качества трибуна помогали ему быстро добиваться серьезных сдвигов в общественном сознании. Председатель Петроградского совета интуитивно понимал огромное значение психологического внушения и воздействия на большие массы людей. Он обладал таким даром. Чем ближе было вооруженное восстание, тем чаще Троцкого приглашали для выступлений. Думаю, что ни один руководитель Октябрьского переворота не говорил с трибуны и не общался с людьми так много, как Троцкий в те дни октября. То был настоящий оракул русской революции. Одна из психологических тайн влияния Троцкого на людей заключалась, видимо, вот в чем. Сомневающиеся граждане, их всегда много, к убежденным, одержимым людям относятся так – или ненавидят, или боготворят. Ведь сомнение – это всегда неуверенность, а одержимость – это духовная непреклонность. Такие люди чаще всего имеют притягательную силу для колеблющихся, которые подсознательно желают моральной власти над собой. В свои выступления Троцкий все время вносил новые и новые элементы, усиливающие их эффективность. 22 октября собрался грандиозный митинг в Народном доме. Как пишет Суханов, толпа была почти в экстазе. Троцкий, добиваясь еще большей поддержки линии Петросовета, обещал собравшимся: если революция победит, то народ непременно, гарантированно получит землю, хлеб и мир. Если вы поддерживаете наш курс довести революцию до победы, если вы отдадите этому делу все силы, если вы безоговорочно будете поддерживать Петроградский совет в этом великом деле, давайте все вместе поклянемся на верность революции. Кто согласен с этой нашей священной клятвой, поднимите руки. «Лес рук» был ответом Троцкому. Он был кумиром митингового половодья. Конечно, реакцию умеренных либералов, попутчиков революции, словесные фейерверки Троцкого пугали, страшили и возмущали. Газета «Горького. Новая жизнь» 31 октября 1917 года так характеризовала речи оракула революционера. Безобразное выступление Троцкого в Петроградском совете. В последующем Милюков, обращаясь к прошлому, писал, что в общей массе революционеров была группа, которая подходила под понятие государственных преступников. К ним Милюков относил и Троцкого. Что можно сказать по этому поводу? С позиции старой власти, которую свергают, все революционеры – преступники. А кто они на самом деле, на этот счет свой вердикт история вынесет много лет спустя. Никто не мог отрицать огромного личного воздействия Троцкого, его слов, выражений, лозунгов, которые он бросал в толпу. То были искры, падавшие на сухой хворост. Весьма симптоматично, что в эти дни Троцкий добивался от масс поддержки Советов, значительно менее акцентируя внимание на партии большевиков. Он понимал, впоследствии ему это всегда ставилось в вину, что у Советов неизмеримо более широкая социальная база, нежели у любой партии. Этим он как бы ненавязчиво ставил вопрос о превращении партийной революции в подлинно народную. Троцкий был одним из тех, кто искренне боролся за реализацию Ленинской резолюции, принятой на конспиративном заседании ЦК РСДРП-Б 10 октября и определявшей курс на вооруженное восстание. Именно с этого момента, что может рассматриваться как историческое оправдание и как обвинение, он верный ленинец. Для Троцкого то заседание памятно не только приближением его главной мечты – новой российской революции, но и другими двумя обстоятельствами. Он, еще и двух месяцев не состоявший в партии большевиков, за две недели до восстания становится членом первого политбюро ЦК партии вместе с Лениным, Зиновьевым, Каменевым, Сталиным, Сокольниковым и Бубновым. Ну и, наконец, Троцкий увидел, что и в составе самой большевистской верхушки нет единогласия. Зиновьев и Каменев голосовали против курса на вооруженное восстание. Знаменитое заседание ЦК проходило на квартире меньшевика Суханова, безусловного противника восстания. Но все дело в том, что сам Суханов отсутствовал, а его жена-большевичка взяла на себя хозяйственную заботу о долгом 10-часовом заседании. Сам Суханов вспоминал об этом. «О, новые шутки веселой музы истории! Это верховное и решительное заседание состоялось у меня на квартире, все на той же Карповке, 32, квартира 3. Но все это было без моего ведома». Через несколько дней, несогласные с решением ЦК, Зиновьев и Каменев обнародовали свое мнение. Вряд ли теперь мы назовем его капитулянским. Возможно, оно было более взвешено, чем другие. В «Новой жизни» они опубликовали заявление, в котором говорилось: «Не только я, Каменев, примечание Дмитрия Волкогонова, и Зиновьев, но и ряд товарищей практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов, было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом. Ставить все на карту выступления в ближайшие дни значило бы совершить шаг отчаяния. А наша партия слишком сильна, перед ней слишком большая будущность, чтобы совершать подобные шаги». В последующем Зиновьев и Каменев не раз публично каялись в своей ошибке. Это октябрьское заявление 1917 года стало их проклятием. Но, думаю, сегодня история дает уже другую оценку сомнениям соратников Ленина. То было интуитивным предостережением. Троцкий решительно не мог понять этих колебаний. Он объяснял их больше духовной слабостью и боязнью исторической ответственности, нежели просчетами в анализе конкретной ситуации. Ознакомившись с фондом Зиновьева, особенно с его последними письмами Сталину незадолго до своей гибели, смею утверждать, у этого человека, а Каменев почти всю жизнь шел за ним, духовный стержень всегда был слабым. Его оригинальному мышлению не хватало мужества. Свое октябрьское заявление Зиновьев и не пытался защищать. Он только каялся. Таким Зиновьев был всю жизнь. И в пору своей наивысшей известности, и в последние месяцы своей трагической жизни. Мускулы воли у него всегда были дряблыми. Например, за год с небольшим до своего расстрела Зиновьев писал Сталину: «В моей душе горит одно желание – доказать вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это. Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: «Родные, загляните же в мою душу. Неужели же вы не видите, что я не враг ваш больше, что я ваш душой и телом, что я понял все, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение». Так мог говорить и писать только человек, которого сталинский застенок сделал духовно полностью беспомощным. Троцкий был замешан совсем из другого теста на дрожжах революционной воли. Он мог колебаться лишь в период межвременья, но только не в час, когда слышал призыв рожка судьбы, а ею для него была революция. Троцкий, по-прежнему участвуя в многочисленных митингах, проводя текущие и экстренные заседания Петроградского совета или военно-революционного комитета, почти без обиняков, прикрываясь лишь слабым словесным камуфляжем, вел линию на подготовку вооруженного восстания. Однако позже, через два десятка лет, его деятельность будет расценена Сталиным как предательство. На заседании Петроградского совета Троцкий, расхваставшись, выболтал врагу срок восстания, день, которому приурочили большевики начало восстания. В действительности же Троцкий положил на алтарь восстания не столько перо и организаторские способности, сколько свое идейное влияние трибуны. Он был одним из самых активных расшатывателей старой государственной машины и создателем нового революционного климата эпохи. По сути, помогал воплотить в жизнь афоризм Мережковского: «Всякая государственность – застывшая революция. Всякая революция – расплавленная государственность». Венцом трибунной патетики Троцкого была констатация исторического факта триумфа революции, который нельзя было переоценить. «Рабочий путь» так сообщал о выступлении Троцкого на экстренном заседании Петроградского совета. «От имени военно-революционного комитета объявляю, что временного правительства больше не существует». Аплодисменты. «Отдельные министры подвергнуты аресту». Браво! «Другие будут арестованы в ближайшие дни или часы». Аплодисменты. «Революционный гарнизон, состоящий в распоряжении военно-революционного комитета, распустил собрание предпарламента». Сноска 4. Предпарламент. Временный совет Российской Республики, совещательный орган при Временном правительстве, образован 20 сентября, 3 октября по новому стилю, 1917 года на расширенном заседании демократического совещания, которое проходило в Петрограде с 14 по 22 сентября, с 27 сентября по 5 октября по новому стилю 1917 года. Шумные аплодисменты, возглас «Да здравствует военно-революционный комитет!» Нам говорили, что восстание гарнизона в настоящую минуту вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно, мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы и которое прошло бы так бескровно. Мы здесь бодрствовали всю ночь и, находясь у телефонной проволоки, следили, как отряды революционных солдат и рабочей гвардии бесшумно исполняли свое дело. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой. Зимний дворец еще не взят, но судьба его решится в течение ближайших минут. Аплодисменты. В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появляться в нашей среде. Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин! Троцкий, конечно, знал об огромной популярности своих выступлений. Он знал, что его главное оружие – перо и слово. Но он считал нужным, и неоднократно делал это, исключительно высоко отзываться о Ленине как публицисте и трибуне. Причем старался рисовать подлинный образ, а не глянцевый. В апреле 1920 года, например, он написал: «Литературный и ораторский стиль Ленина страшно прост, утилитарен, аскетичен, как и весь его уклад. Но в этом могучем аскетизме нет и тени моралистики. Это не принцип, не надуманная система и уж, конечно, не рисовка. Это просто внешнее выражение внутреннего сосредоточения сил для действия. Это хозяйская мужицкая деловитость, только в грандиозном масштабе». Троцкий отказывал в кавычках Ленину в эффектности трибуна, но, безусловно, признавал глубину и основательность его воздействия на аудиторию. Долгие годы мы опускали тот факт, что председателем Петербургского, а затем и Петроградского совета в двух русских революциях был Лев Давидович Троцкий. По воле Сталина он как бы выпал из исторического сознания или был предан забвению. Но история ценит только истину, и рано или поздно она становится достоянием общественного сознания. Но это совсем еще не означает, что мы знаем, как будет оценена ушедшая в вечность былая действительность или конкретное событие. Октябрьскому апогею предшествовали словесные баталии в двух лагерях. В Петроградском совете шли последние приготовления к свержению Временного правительства. Среди большевистских руководителей одной из самых видных фигур был председатель совета. В правительственном лагере не только предпринимали спонтанные действия на подавление зреющего восстания, но и возлагали немалые надежды на предпарламент с его широким представительством политических партий, кроме большевиков, покинувших этот орган после официального заявления, которое сделал все тот же Троцкий. В час дня 24 октября в предпарламенте с большой речью выступил Керенский. Истпарт в своей хронике событий, составленной вскоре после революции, так характеризует и излагает его речь. «Я должен установить перед Временным Советом Российской Республики полное, ясное и определенное состояние известной части населения города Петрограда как состояние восстания. В действительности это есть попытка поднять чернь против существующего порядка вещей, сорвать учредительное собрание и раскрыть русский фронт перед сплоченными частями железного кулака Вильгельма. Я говорю с совершенным сознанием чернь». После четырехчасового перерыва возобновилось заседание, на котором представители партии высказывали свои позиции. Левый эсер Комков поставил вопрос о недоверии Временному правительству. Меньшевик Гвоздев заявил, что рабочий класс не будет участвовать в восстании. Дан, еще один представитель меньшевиков, мы против восстания, но и против подавления этого восстания. От меньшевиков-интернационалистов, как всегда витиевато, говорил Мартов. За заключение мира, против кровопролития и насилия. Казачья фракция резко осудила большевиков и призвала правительство к решительным действиям. Игралище власти, как видим, оказало Временному правительству весьма ограниченную поддержку. Естественно, в лагере большевиков были хорошо осведомлены о расстановке пестрых сил вокруг слабого правительства. Ленин торопил, требовал, заклинал, звал к немедленным решительным действиям. События развивались стремительно, особенно после того, как вечером 24 октября Владимир Ильич Ленин прибыл в Смольный. Хотя правительство еще заседало, часы его были сочтены. В ночь с 24 на 25 отряды красногвардейцев заняли главпочтамт, Николаевский вокзал, центральную телефонную станцию. Крейсер «Аврора» бросил якорь у Николаевского моста. Утром 25 октября Военно-революционный комитет утвердил воззвание гражданам России, написанное Лениным, где были знаменательные фразы «Временное правительство низложено, государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Военно-революционного комитета». Когда в Зимнем дворце, окружив себя последними верными ему частями, еще продолжало заседать Временное правительство, в 10 часов 40 минут вечера 25 октября открылся второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В ночь с 25 на 26 октября по докладу Ленина были приняты исторические декреты о мире и земле, провозглашена новая власть. Почти в это же время ночью пал Зимний дворец. Восстание, Октябрьский переворот, как часто тогда говорили, увенчалось полным успехом. Как вспоминал один из известных кадетских деятелей А.С. Изгоев, захват власти большевиками 25 октября в первые дни на широкие круги петроградского населения не произвел никакого впечатления. В связи с разгромом винных лавок, обилием пьяных на улицах, стрельбой и опасением погромов настроение стало возбужденным. Мало кто верил, что эта оперетка продлится более 2-3 недель. Многие из захватчиков были сами насмерть перепуганы тем, что сделали. Не дрогнули Ленин, Троцкий, военные из военно-революционного комитета. Троцкий, работая бок о бок с Лениным, оставляет для истории ряд важных документов, в том числе проект резолюции по поводу ухода со съезда меньшевиков и эсеров. Срывающимся от волнения, усталости и охватившей эйфории голосом Троцкий провозгласил: «Восстание народных масс не нуждается в оправдании. То, что произошло, это не заговор, а восстание. Тем, кто отсюда ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы – жалкие единицы, вы – банкроты. Ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, в сорную корзину истории. Жестокие, безжалостные слова по отношению к тем, с которыми он совсем недавно, еще 3-4 месяца назад, был в очень близких отношениях. В октябре Троцкий покончил с парадоксом, о котором я упоминал в первой главе. Отныне ему навсегда будут чужды социал-демократия, меньшевизм, либерализм в социалистическом движении. Это было не перевоплощением, а выражением подлинной сути троцкого революционера – непоколебимого, безжалостного, бескомпромиссного. Он стал настоящим большевиком. Заявление Троцкого об отсутствии заговора не примут многие. Ни тогда, ни позже, ни сейчас. Этот пункт, и не без оснований, долгие годы будет оспариваться противниками Октябрьской революции. Ведь еще за несколько часов до этого заявления Троцкий говорил: «Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой». Троцкий позже не раз вспоминал, что когда начались прения по декрету о земле, всплыл вопрос об арестованных членах Временного правительства, среди которых были и социалисты. А арестованы были Н.М. Кишкин, П.М. Рутенберг, П.И. Пальчинский, М.В. Бернацкий, А.И. Коновалов, С.Л. Маслов, С.С. Саласкин, К.А. Гвоздев, П.Н. Малянтович, А.М. Никитин, Д.Н. Вердеревский, М.И. Терещенко, А.В. Ливеровский, А.А. Маниковский, С.Н. Третьяков, С.А. Смирнов, А.В. Карташов. Несколько эсеров на съезде стали категорически требовать освобождения министров-социалистов. Особенно запомнилось истеричное выступление одного солдата-депутата из эсеров. «Вы здесь сидите и разглагольствуете о передаче земли крестьянам, а в то же время вы совершаете акт тирании и узурпации по отношению к избранным представителям крестьян. Я говорю вам, что если хотя один волос на голове их пострадает, вы будете иметь дело с восстанием». Когда солдат закончил и вернулся на свое место, в зале наступила тишина, и очень многие ждали, что ответит Троцкий. Он сразу понял это и тут же взял слово. «Решено, что министры-социалисты, меньшевики и эсеры временно военно-революционным комитетом будут содержаться под домашним арестом. Так было поступлено с Пропаковичем, так мы должны поступить с Масловым и Саласкиным». И дальше он скажет фразу, которая сегодня кажется зловещей. Второй вопрос. Это вопрос об обывательском впечатлении от этих арестов. «Товарищи, мы переживаем новое время, когда обычные представления должны быть отвергнуты». Как отвергались обычные представления, видно на примере судеб бывших министров-кадетов Шингарева и Кукошкина, застреленных на больничных койках. Думаю, что нам, уже немало знающим о том далеком времени социального перелома, понятна теперь зловещая нота в заявлении Троцкого. Я далек от мысли непосредственно прямо отсюда выводить будущие сталинские указания, но нельзя отделаться от ощущения, что давний русский революционный радикализм с самого начала властно заявил о себе. О том, что у революции тяжелая рука, скоро узнают многие. В декабре 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК. Отныне эти органы на долгие десятилетия будут едва ли не главными выразителями сути родившейся большевистской системы. Скоро органы ВЧК получат право внесудебного рассмотрения дел по различным преступлениям, вплоть до расстрела на месте. В декрете Совнаркома от 21 февраля 1918 года говорилось: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». В этот перечень могли попасть очень многие, в зависимости от того, как истолковать действия того или иного человека. Тем самым революция провозгласила террор. Ее лицо стали определять такие люди, как Троцкий. Революционная волна подняла Троцкого на самый гребень популярности. Пожалуй, с момента завоевания власти он безоговорочно стал вторым после Ленина человеком в России, которая с памятного дня 25 октября 1917 года постепенно погрузится на несколько лет в хаос, братоубийство и невиданные лишения. Отзвуки этих лет слышны по сей день. Как писал в своих записках беженца князь Е.Н. Трубецкой, кодекс междоусобной войны, привитый нам большевиками, стал обычным. Его усвоили не только взрослые, но и дети. Расшатанность нравственных правил, разнузданное своеволие, привычки к хищению и жестокость – таково долгое ядовитое наследие смутной эпохи, которое оставит свои следы в душе народной на многие годы. Может быть, был прав Николай Бердяев, утверждая, что удачных революций не бывает.